Резюме. Протяженность территории, природные богатства, сельское хозяйство, минеральные ресурсы, водные ресурсы, рыболовство, природные пути и рабочие силы СССР представляют собой ситуацию, богатую возможностями колоссального экономического развития и могущества. Примечание мемуариста. Посол в оригинальном тексте вообще употребляет слова «беременную возможностями». Большевистский режим 10 лет барахтался на грани анархии и хаоса, но за последние 10 лет по пятилетним планам совершенно очевидны самые невероятные результаты гидротехнического, промышленного, коммуникационного, социального, образовательного и военного развития. Это, несомненно, связано с движущей силой Сталина. Для меня очень заметен изрядный отход от коммунистического принципа на практике. Чтобы заставить систему работать, пришлось прибегнуть к мотиву прибыли. Слабости этой системы многочисленны и очевидны. Коммунизм здесь потерпит крах. Человеческая природа не может измениться за два поколения. Эта система является теперь разновидностью капиталистического государственного социализма. Его дальнейшее существование и развитие невозможно предсказать, так как в проблеме существует слишком много неизвестных, таких как Европейская война и так далее. Общепринято считать, что если бы нынешнее правительство было свергнуто изнутри, военной диктатурой или иным способом, государственный социализм все равно бы сохранился благодаря воспитанию каждого последующего класса детей в течение последних 20 лет. Все они были воспитаны в религии своих теорий. Сила нынешнего режима заключается в решительном, смелом и умелом руководстве Сталина. Он полностью контролирует армию, тайную полицию, газеты, радио и школы. Сталин быстро становится, наряду с Лениным, сверхчеловеческим идеалом масс. Примечание мемуариста. В тексте посол называет Сталина буквально «суперменом». Забавно, что первый комикс про Супермена вышел в США в том же самом июне 1938 года. Совпадение? Продолжаем. В настоящее время этот режим прочно укоренился. Существует всегда, однако, угроза, которая нависла над диктатурами. За исключением несчастных случаев или убийств, связанных с государственным переворотом, нынешний режим сохранится еще некоторое время. Военная мощь СССР впечатляет. Как в качественном, так и в количественном отношении человеческая сила необычайна. Постоянная армия численностью около 1,5 миллиона человек разделена на две самостоятельные части, одну на западе и одну на востоке, около 70% на западе и 30% на востоке. Она хорошо вооружена личным оружием, хорошо дисциплинирована и обучена фанатичной преданности коммунизму. Ее механизированные части очень хороши, личный состав ВВС превосходен. Их техника хороша в самолетах-перехватчиках и гораздо хуже в бомбардировочной технике. Численно военно-воздушные силы, вероятно, являются самыми сильными из великих держав. По авиационной технике, вообще говоря, они, наверное, на 2-3 года отстают от западных стран. Правительство в высшей степени уверено, что сможет успешно противостоять одновременному нападению Японии и Германии. Было бы чрезвычайно трудно победить или уничтожить эти силы с их союзником русской зимой. Слабость кроется, пожалуй, во второй линии обороны, промышленном производстве за линией фронта и достаточных поставках высококачественных нефтепродуктов. Значение этой ситуации для Европы и всего мира очень велико. Независимо от того, какой режим или какой характер правления существует, те силы, которые были приведены в движение применительно к этому огромному природному богатству, неизбежно разовьются в экономический фактор существенного характера, который даст о себе знать в Европе и мировых делах. Значение этого для Соединенных Штатов совершенно ясно. Если Япония вдруг взбесится, тот факт, что Россия стоит у нее за спиной, будет иметь для нас большое значение. Советский Союз более дружелюбен к Соединенным Штатам, чем к любой другой иностранной державе. Это совершенно ясно. Если СССР будет исключен из предложенного пакта четырех держав и изолирован, в чем он теперь кажется убежден, есть основания полагать, что он может продолжить жить сам по себе и развиваться бесконечно. Он может превратиться в потенциальную угрозу мировой экономической и политической стабильности. Коммунизм не несет серьезной угрозы Соединенным Штатам. Дружеские отношения в будущем могут иметь большое общее значение. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис».